это была не совсем обычная закусочная. Скорее, это заведение было центром гномьей общины и местом встреч. Гомон голосов разом смолк, когда в закусочную, согнувшись в три погибели, пробралась Ангва, но возобновился с большей громкостью и меньшей долей смеха, когда следом вошел Марку. Капрал весело помахал другим посетителям, потом аккуратно отодвинул два стула. Сидеть, не упираясь головой в потолок, можно было только на полу. «Очень милая забегаловка», — сказала Ангва. «Этническая». «Я часто здесь бываю», — признался Марков. «Еда хорошая, кроме того, нужно, как говорится, держать ухо поближе к земле». «Ну, тут это совсем не трудно», — рассмеялась Ангва. «Извини». «Я имею в виду, что земля здесь совсем близко». Она чувствовала, что с каждым словом пропасть становится все шире. Уровень шума в закусочной снова упал. Как бы тебе объяснить?» — промолвил Маркоу, не сводя с нее глаз. «Здесь говорят на языке гномов, а слушают на языке людей». «Прости». Маркоу улыбнулся, потом кивнул повару за стойкой и громко откашлялся. «Кажется, у меня где-то был леденец от кашля», — вспомнила Ангва. «Я просто заказал завтрак», — пояснил Маркоу. «Ты знаешь меню наизусть?» «Да, но оно выбито вон там, на стене». Ангва повернулась и посмотрела на то, что сначала показалось ей беспорядочными царапинами. «Это на Якском», — пояснил Марков. «Древнее поэтическое письмо, истоки которого теряются во мгле веков, но считается, что оно было придумано еще до появления богов». «Ничего себе, и что там написано?» На сей раз Марков откашлялся, чтобы прочистить горло. «Салат, яйцо, фасоль плюс крыса — 12 пенсов. Салат, крыса плюс жареный пирог — 10 пенсов. Крыса с плавленным сыром — 9 пенсов. Крыса плюс фасоль — 8 пенсов. Крыса плюс кетчуп — 7 пенсов. Крыса — 4 пенса». «А почему кетчуп стоит почти столько же, сколько и крыса?» — удивилась Ангва. «А ты пробовала когда-нибудь крысу без кетчупа?» — ответил вопросом на вопрос Маркоу. «Я заказал 2 гномьих пирога. Тебе приходилось пробовать гномий хлеб?» «Нет». «Каждый должен это попробовать. Хотя бы один раз», — важно промолвил Маркоу. А потом подумал немного и добавил. «Обычно одного раза хватает». Сноска. Крыса с плавленным сыром является лишь одним из достославных блюд плоского мира, предлагаемых в многонациональном городе Ангморпорке. Если верить изданию гильдии купцов «Добро пожаловаться в Ангморпорк, город тысячи сюрпризов», тут также можно отведать чебурахов, шавурны, ля-ля-кирдык, шлыков, фрухтоватых клёцок. Вторая сноска. Не путать с шотландскими фруктовыми клёцками, которые являются своего рода жирным пудингом с фруктами. Ангморпоркский вариант ложится на язык нежнейшей меренгой и падает в желудок железобетонным шаром для боулинга. Конец второй сноски. И уж никак нельзя пропустить голяшечный хот-дог, начиненный отборными свиными голяшками. Недаром в том же издании говорится: «Если вы вдруг захотели почувствовать настоящий вкус Ангморпорка, отведайте голяшечный хот-дог». Конец сноски.